Каллистяне очень охотно показывали и объясняли все, что интересовало земных ученых. Они совершенно не пытались скрыть какие-нибудь секреты и, как могли, помогали понять устройство двигателей и принципы их работы. Даже в помещении атомного котла, его называли так, потому что не нашли другого подходящего названия, являвшегося самой ответственной частью звездолета, они свободно допускали всех желающих. Было ли это следствием их уверенности, что агрегат нельзя испортить, или такая возможность даже не приходила им в голову, но они нисколько не боялись и с полным доверием относились к людям. Они не могли не понимать, что, выйдя из строя сердца их корабля, и они теряют возможность вернуться на родину. И, несмотря на это, не только не препятствовали Смирнову и Манаенко в их желании изучить работу этого сердца, но даже часто на целые часы оставляли их одних в этом помещении. Эта детская доверчивость, с земной точки зрения, граничащая с беспечностью, очень беспокоила полковника Артемьева, и он часто обращался к Козловскому с просьбой ограничить число лиц, посещающих корабль. Секретарь обкома разделял его беспокойство. До сих пор не удалось обнаружить никаких следов пребывания в лагере диверсантов, в существовании которых ни Артемьев, ни Козловский не сомневались. Агентурные сведения, сообщенные им из Москвы, не оставляли сомнения в том, что враг в лагере. Но кто был этим врагом? Этого не удалось выяснить. «Вы уже достаточно хорошо ознакомились с этим самым котлом», сказал Смирнов Козловский, пытливо всматриваясь в лицо профессора. «Скажите, Александр Александрович, можно вывести его из строя?» «Можно», — был ответ. Козловский нервным движением потер руки. «Так зачем же, скажите на милость, они разрешают вам возиться у этого котла?» «Они нам верят. Конечно, рассуждая со стороны, они слишком доверчивы, порой кажутся даже наивными. Семен Борисович как-то сказал, что, по его мнению, эти люди привыкли к поведению и морали коммунистического общества. Если это так, то для них должны быть совершенно непонятны такие вещи, как диверсия. Зато эти, как вы выражаетесь, вещи должны быть хорошо понятны вам. Я очень прошу вас, Александр Александрович, никого не допускать к котлу». «Как? Даже Артема Григорьевича?» «Нет, Манаенко я не имею в виду», — ответил Козловский. «Но вот, например, Юсин Джоу. Почему? Он постоянно бывает на корабле вместе с вами. Что ему надо у котла?» «То же, что и нам. Он старается изучить его. Разве вы не знаете, что Юсин Джоу не всегда был журналистом? По специальности он инженер?» «Я не знал этого», — нахмурившись, сказал Козловский. «Он сам рассказал мне свою биографию», — продолжал Смирнов. «Когда я заинтересовался происхождением его технических знаний. Если вы требуете, я не буду брать его с собой». «Да, лучше не надо. Чем меньше людей будет иметь туда доступ, тем лучше». Взгляд назад. Время шло своим чередом. Все больше сведений о родине звездоплавателей и о них самих становилось достоянием населения Земли. Все больше и больше узнавали и каллистяне о Земле и ее жизни. Петр Аркадьевич Широков стал постепенно неизменным переводчиком при всех беседах. Его успехи были так велики, что он теперь занимался языком отдельно от своих товарищей, далеко опередив их. Было очевидно, что в скором времени он сможет свободно говорить с каллистянами на любую тему. Лежнев и Леосен были вынуждены признать, что они, несмотря на весь свой опыт, не в состоянии угнаться за молодым медиком, обнаружившим неожиданно для самого себя, что язык каллиста не доставляет ему почти никаких трудностей. Я и сам не знаю, чем это объяснить, но слова этого языка кажутся мне очень легкими для запоминания, — говорил он Куприянову. Неожиданные способности Широкова были очень счастливым обстоятельством. С его помощью выяснилось много подробностей прилета космического корабля на Землю. Если планетная система Солнца имела только одну населенную разумными существами планету — Землю, то система Сириуса Рель-Оса имела их целых две. Кроме Каллиста, еще на одной планете были люди, правда, стоявшие на низкой ступени развития, но все же люди. Разумные существа, знакомые с орудиями труда, огнем и обладавшие членораздельной речью. Звездолеты Каллиста только недавно побывали на этой планете, и сделанное ими открытие произвело целый переворот в мыслях каллистян. До этого они склонялись к тому, что Каллиста — исключительное явление в природе. Большинство ученых придерживались той точки зрения, что жизнь — это своего рода болезнь планеты, что нормальное состояние небесного тела исключает возможность жизни. Этот глубоко ошибочный взгляд, на Земле он тоже существовал, его сторонником был английский астроном Джине, тормозил развитие научного мировоззрения на планете. И с ним долгие века боролись лучшие умы Каллиста. Все это чрезвычайно напоминало непрекратившуюся до сих пор борьбу идеализма с материализмом на Земле. Открытие населенной планеты по соседству с ними заставило каллистян пересмотреть свои взгляды на сущность жизни и послужило мощным толчком к организации полета к Солнцу. Эрик Диогонь, инженер и крупнейший теоретик звездоплавания, еще до открытия разумного населения на соседней планете, был ярым сторонником полета к Солнцу и работал над проектом звездолета. Но его идея не встречала сочувствия, и только после того, как наука получила доказательства существования жизни на других мирах, он смог, наконец, осуществить свою долголетнюю мечту. К этому моменту он был уже стар. На Каллисто средний возраст человека был равен 80-100 годам. Но это его не остановило. Он был великим энтузиастом науки. Первой планетой, обнаруженной звездоплавателями в окрестностях Солнца, была Венера. Корабль проник под ее облачный покров и встретил там богатую растительность такого же цвета, как на Каллисто. Животной жизни на планете не оказалось. Это было сенсационной новостью. Астрономы Земли только подозревали существование на Венере растительной жизни, а многие из них считали, что ее нет. Фотографии пейзажей Венеры, оказавшиеся на звездолете, рассматривались Штерном и другими учеными с величайшим вниманием. Это было такое научное сокровище, значение которого трудно было переоценить. Убедившись, что на Венере нет разумной жизни, каллистяне стали искать другие планеты. Очень скоро нашли планету Юпитер, но, учитывая ее величину и отдаленность от Солнца, решили, что на ней жизни быть не может, и поэтому не познакомились с ней ближе. Диегонь и Вьеньянь считали, что бесполезно искать разумную жизнь на большом расстоянии от Солнца. И звездолет 3 месяца обследовал пространство между орбитами Венеры и Земли, о существовании которой они долго не подозревали. Не находя никакой планеты, Марс так и остался незамеченным, каллистяне решили, что система Солнца гораздо беднее планетами, чем система Сириуса. С чувством глубокого разочарования они собирались отправиться в обратный путь. Найти Землю помогла случайность. Желая точно рассчитать орбиту Венеры, Вьяньянь наблюдал планету с помощью телескопа и несколько раз фотографировал. Рассматривая снимки, он обратил внимание на заметное смещение одной из ярких звезд, на фоне которых он видел Венеру. Заподозрив, что эта звезда является планетой, Вьяньянь стал изучать ее и очень скоро убедился, что не ошибся. Определив орбиту открытого им спутника Солнца, он понял: то, что они искали, найдено. Неизвестная планета находилась на таком расстоянии от Солнца, что на ней вполне могла оказаться жизнь, хотя бы такая, как на Венере. На совете экипажа корабля было решено обследовать находку. Звездолет направил свой путь к Земле. Подлетев к ней, калистяне сразу поняли, что эта планета сильно отличается от Венеры, но что ее природа еще богаче, чем у ее соседки. Наличие на Земле разумного населения было установлено ими только тогда, когда звездолет приблизился на 500 километров к ее поверхности. Первым признаком, по которому им стало ясно, что они встретили, наконец, человеческий разум, был океанский пароход, замеченный в телескоп. Его искусственное происхождение было для них несомненно. Потом они увидели еще несколько кораблей. Оказавшись над Сибирью, они уже сознательно искали признаки разумной деятельности и без труда находили их. Их радость была очень велика. Несколько часов, которые отделяли момент появления парохода от приземления в Курской области, пролетели для них как один миг. Только Диегонь сохранял относительное спокойствие и управлял звездолетом. Остальные находились в состоянии лихорадочного волнения.